не теряя минуты, гнаться за Плотниковым, чтобы ликвидировать его, пока он новой живой банды не набрал. Дванов выяснил у деревенских коммунистов, что в Калитве Плотников хотел объявить мобилизацию, но у него ничего не вышло. Тогда два дня шли сходы, где Плотников уговаривал всех идти добровольцами. И сегодня шел такой же сход, когда напали Дванов и Копенкин. Сам Плотников до точности знает крестьян, мужик лихой, верный своим односельчанам и оттого враждебный всему остальному свету. Мужики его уважают вместо скончавшегося попа. Во время схода прибежала баба и крикнула: «Мужики, красные на околице, целый полк на лошадях скачет сюда!» А когда Копенкин с Двановым показались на улице, все подумали, что это полк. «Едем, Дванов!» — соскучился слушать Копенкин. «Куда та дорога ведет? Кто с нами поедет?» Коммунисты смутились. «Та дорога на деревню Черновку. Мы, товарищи, все безлошадные». Копенкин махнул на них отрекающейся рукой. Кузнец бдительно поглядел на Копенкина и сам подошел к нему. «Ну, прощай, что ли?» и протянул обширную руку. «Прощай хоть ты», — ответил подачей ладони Копенкин. «Помни меня. Начнешь шевелиться, назад вернусь, окончу тебя». Кузнец не побоялся. «Попомни, попомни, моя фамилия Сотах. Я тут один такой. Когда дело к рассудку пойдет, я сам буду верхом с кочережкой и коня найду. А то они, видишь ты, бесслошадные, сукины дети». Слобода Калитва жила на спуске степи к долине. Сама же долина реки Черной Калитвы представляла сплошную чащу болотных зарослей. Пока люди спорили и утрамбовывались меж собой, шла вековая работа природы. Река застарела, девственный травостой ее долины затянулся смертельной жидкостью болот, через которую продирались лишь жесткие острецы камыша. Мертвое руно долины ныне слушала лишь безучастные песни ветра. В конце лета здесь всегда идет непосильная борьба ослабевшего речного потока с овражными выносами песка, своей мелкой перхотью, навсегда отрезающего реку от далекого моря. «Вот, товарищ Дванов, погляди налево», — указал на синеву поймы Копенкин. «Я тут бывал с отцом еще мальчишкой. Незабвенное место было. На версту хорошей травянистой вонью несло, а теперь тут и вода гниет». Дванов редко встречал в степи такие длинные таинственные страны долин. Отчего-то, умирая, реки останавливают свою воду и покрывают непроходимой мочежиной травяные прибрежные покровы. Наверное, вся придолинная страна беднеет от смерти рек. Копенкин рассказал Дванову, сколько скота и птицы было раньше у крестьян в здешних местах, когда река была свежая и живая. Смеркающаяся вечерняя дорога шла по окраине погибшей долины. До Черновки от Калитвы было всего 6 верст, но Черновку всадники заметили, когда уже въехали на чье-то гумно. В то время Россия тратилась на освещение пути всем народам, а для себя в хатах света не держала. Копенкин пошел узнавать, чья власть в деревне, а Дванов остался с лошадьми на околице. Наставала ночь, мутная и скучная. Таких ночей боятся дети, познавшие в первый раз сонные кошмары. Они тогда не засыпают и следят за матерью, чтобы она тоже не спала и хранила их от ужаса. Но взрослые люди — сироты. И Дванов стоял сегодня один на околице враждебной деревни, наблюдая талую степную ночь и прохладное озеро неба над собой. Он прохаживался и возвращался обратно,